Глава вторая. Становление современного язычества. Краткая история до середины XX века. Язычник Ницше. Предыстория. От возрождения до романтизма. Кельтомания и тевтонская старина. Друидизм. Балтийское язычество. Фелькиш и тевтонский дух. Арманические руны. Ранний одинизм. Язычество в германском нацизме. Кажется, стоило Фридриху Ницше провозгласить, что Бог умер, как по всей Европе стали появляться разнообразные новые религиозные культы, притязавшие на право потеснить и даже искоренить опорочившее себя христианство. Конечно, антихристианские выпады Ницше при всем неоспоримом влиянии этого философа на просвещенную европейскую публику не являлись побудительной причиной для такого развития событий. Уже с эпохи Реформации среди образованных людей вызревало мнение, что христианство нуждается, если не в замене, то хотя бы в обновлении, и чем крепче становилось это чувство, тем охотнее люди брались за поиски альтернатив. При этом для самого Ницше язычество, будь то религия Диониса или Заратустры, нападки на помышления рабов или прославление белокурой бестии, было скорее метафорой, нежели осознанным отказом от привычной религиозности. В конце концов, недаром он называл своего Заратустру «пятым Евангелием» и рассуждал о новом пришествии Благой Вести. Однако так уж совпало, что эти философские упреки в сторону религии угасания и смерти дополнительно удобрили европейскую религиозную почву и дали многим мыслителям-традиционалистам от Германа Вирта до Алена де Бонуа лишний повод призвать к восстановлению язычества как религии, не затронутой христианской пагубой. Далее мы увидим, что возврат к язычеству, разумеется, возврат условный, скорее вымышленный, чем реальный, начался в Европе задолго до знаменитых слов Ницше. В каждом отдельном случае за стремлением вернуть веру предков стояли совершенно конкретные обстоятельства и убеждения. Но все-таки возможно выделить в этой пестрой картине социальных взаимодействий некоторые общие черты, которые позволят понять, почему Европа после полутора тысяч лет господства христианской веры не просто взялась перенимать чужую религию, а вспомнила о давно, как будто забытой, вере собственной. Предыстория. От возрождения до романтизма. Древнее язычество, некогда процветавшая в античной Айкумене, окончательно пала приблизительно в VI веке нашей эры, когда византийский император Юстиниан объявил жесточайшие гонения на все вероисповедания империи, за исключением христианства. Этому событию предшествовал, если ограничиться лишь рамками нашей эры, краткий миг торжества двумя столетиями ранее, когда при императоре Юлиане отступники язычество стало равноправным с прочими религиями, но до образования полноценной языческой церкви дело все же не дошло. Впрочем, и после гонений Юстиниана христианские священники в проповедях не переставали громить языческие обряды и суеверия, вкладывая в слово «языческий» самое разное содержание, вплоть до того, что объявляли язычеством те варианты христианства, которые в чем-либо отличались от принятых в конкретном государстве. Христианский канон еще сложился не до конца. Европейские хронисты сообщали о походах против язычников, имея в виду то народы Северной Европы, то балтов и славян, а то и мусульман. Более того, в Великом княжестве Литовском язычество считалось допустимым до принятия христианства правителем Ягайло в конце XIV века. Конечно, это были принципиально разные язычества, и уравнивать средиземноморские культы, испытавшие вдобавок сильное ближневосточное влияние, с языческими культами Севера и Востока Европы, вряд ли правомерно. Однако такое подспудное, почти всеобщее бытование язычества, даже после утверждения христианства, пусть в совершенно различных социальных условиях, подталкивает некоторых исследователей к рассуждениям о длительном существовании языческой Европы. Многие теоретики современного язычества охотно подхватывают эти рассуждения, подкрепляя ими собственные взгляды на непрерывность традиции. Вот только непрерывность при внимательном рассмотрении оказывается мнимой. На рубеже XIV-XV столетий старое язычество исчезло по всей Европе и превратилось из живой религии в наследие древних народов, в культурный и символический ресурс. Осознание этого факта состоялось в эпоху Возрождения. Демонизированные было христианством античные языческие боги вернулись, уже как возвышенные аллегории любви, красоты, порядка и прочих добродетелей. Византийский философ Гемист Плефон в своем трактате о законах и вовсе предложил принять новую государственную религию, отличную от христианства и ислама, религию олимпийских богов, избавленную от кровавых жертвоприношений. Другие мыслители приступили к поискам изначального богословия, будто бы свойственного древним народам. По замечанию историка Воутера Ханеграфа, язычество словно достали из закромов. Кроме того, в ту эпоху европейцы активно осваивали территории за пределами привычного круга земель, устанавливали новые торговые отношения и рассылали христианские миссии в отдаленные края. Эти контакты с новооткрытыми культурами заставляли задумываться о том, насколько универсально европейское мировоззрение, в том числе в религиозном выражении, и справедливо ли отвергать все нехристианские верования как языческие и подлежащие искоренению. Да и в самой Европе все отчетливее ощущался интерес к национальному прошлому, благодаря чему языческое наследие, причем не только античное, постепенно становилось предметом изучения и даже модным увлечением. Именно это произошло, к примеру, с культурным наследием кельтов. В XVII-XVIII столетиях Западную и отчасти Восточную Европу охватила так называемая кельтомания. Просвещенная публика отказалась от уничижительных насмешек в сторону диких кельтов и принялась наперебой восхищаться доблестью славных галлов, сражавшихся некогда с римлянами. Скупать и коллекционировать старинные рукописи и предметы кельтского, ирландского, шотландского, валлийского и бретонского быта, искать стародавние камни, интересоваться кельтской музыкой и кельтскими языками. Причина была проста. В кельтах вдруг увидели своих предков, наследие которых стало осознаваться как значимое для складывания современных наций. Дополнительно кельтоманию подстегнула публикация в 1761 году поэм «Осиана» шотландского поэта Джеймса Макферсона, одной из наиболее известных в истории литературы мистификаций. Довольно долго читатели пребывали в уверенности, что Макферсон в самом деле отыскал и просто перевел на современный английский язык сочинение легендарного ирландского барда III века Осиана, сына Фингала. Осианизм стремительно распространился по Европе. Гёте вложил в уста своего героя Вертера такие слова: «Осиан вытеснил из моего сердца Гомера, и с Вертером наверняка бы согласился любой европейский интеллектуал той поры. Поветрие достигло и России, под чарами поэм Осиана побывали едва ли не все русские стихотворцы того времени, от Державина до Пушкина». О кельтах в России. Один из пионеров отечественной любительской фольклористики, Григорий Глинка, годы жизни 1776-1818, утверждал, будто скандинавские эдды повествуют о чине, порядке и происхождении цельтийских, кельтских богов. Вальхалла была для Глинки цельтийским раем, а Одину служили цельтийские жрецы. Эти представления, отчасти обусловленные политическими соображениями, разделяли не только в России, но и в Европе, где среди германских народов, точнее, среди германоязычной элиты, кельтская древность довольно долго трактовалась как общее языческое наследие и лишь позднее уступила место древности тевтонской. Забавно, кстати, что в сочинении Глинки «Древняя религия славян» 1804 мимоходом упоминался историосовский миф, популярный сегодня среди некоторых российских язычников и сторонников теории русского приоритета. Славяне жили в соседстве с теми и другими, с греками и кельтами. И Станица в своих мечтаниях подражали и тем, и другим, а, может быть, и подлинниками воном, в поклонении богам, обоим были. А поскольку эти якобы древние тексты рассказывали о деяниях богов и подвигах героев, кельтомания затронула и религию. Языческие культы кельтских богов старательно описывались по обрывочным сведениям в античных и средневековых хрониках или и вовсе придумывались и выдавались за подлинные, как было с поэмами Оссиана или с монотеистической религией друидов. С тех самых пор кельтомания, то ослабевая, то вновь усиливаясь, сделалась одной из составляющих общей европейской культуры. В этом качестве она проникла и в новую религиозность современной эпохи, о чем свидетельствуют, в частности, такие новоязыческие направления, как друидизм и вика. На севере Европы в XVII веке разворачивались иные процессы. В Швеции, например, усиленно конструировался готский миф. Провозглашалось, что древние готы, покорители Рима, были выходцами из Скандинавии. Следовательно, варварское северное наследие, вообще-то древнее христианство, и этим наследием нужно гордиться. Натуралист Олаф Рюдбек, ничтоже сумнявшийся, заявлял, что Скандия, нынешняя Скандинавия, прародина большей части человечества, колыбель культуры и веры, дескать, именно от древних северян греки и римляне заимствовали свою поэзию и мифологию, а египетские языческие культы были основаны странниками из Манхейма, людского дома, то есть скандинавского полуострова. Когда были опубликованы Старшая Эда и Младшая Эда и некоторые северные саги, где действовало племя гиатов, эти тексты в Швеции признали лишним доказательством готской древности и исконности готской веры. В Германии интерес к национальному прошлому в значительной степени обострился после выхода в свет работы философа Иоганна Гердера «Идеи к философии истории человечества» 1784-1791, где много говорилось об особом предназначении германцев, которые, в отличие от сентиментальных кельтов, издавна сосредоточены на деяниях. Духовные наследники Гердера, братья Гримм, видели в христианстве наносное явление, под которым скрыто исконное немецкое языческое наследие. Якоб Гримм свел результаты изучения этого наследия в фундаментальную реконструкцию под названием «Германская мифология» 1835. Настоящий свод немецкого фольклора с привлечением материалов из других народных традиций по сей день востребованный среди современных язычников. В остальной Европе, где в начале и середине XIX столетия властвовал немецкий романтизм, на смену увлечению кельтской стариной пришла мода на тевтонскую древность, а сравнительно недавние поиски кельтских корней для европейских народов сменились поисками корней германских. Причем постепенно германское, как таковое, стало отделяться от общего северного наследия. Если Якоб Гримм заявлял, что немцам принадлежат англосаксонские поэмы и скандинавская поэзия, то со временем сложилось представление, что есть старинная англосаксонская поэзия, Беовульф и другие тексты, и есть поэзия эдическая. Старшую Эдду обнаружили в 1643 году, а младшая Эда известна с XIV века. Но поэзия германская, словом «поэзия» обозначали все древние сочинения независимо от жанра, отличается от той и другой. Пожалуй, своего предела эти прогерманские настроения достигли в «Кольце Нибелунга» Рихарда Вагнера, премьера 1876-го, где боги и герои носят не северные, не скандинавские, а германизированные континентальные имена. Вотан, Вала, Зигфрид. А сценой событий оказывается долина Рейна. Разделение на сугубо германское, скандинавское и англосаксонское наследие перешло впоследствии и в современное язычество, где имеется, с одной стороны, общее почитание северных богов или богов-викингов, без этнического их разделения, но, с другой стороны, куда более популярны скандинавская асатру, германский ватанизм и англосаксонский одинизм. На протяжении XIX века романтические воззрения на народность и народный дух, на связь этого духа с природой, на наследие древности и национальное язычество как неотъемлемую часть такого наследия, обломок древней правды, по выражению Евгения Боротынского, продолжали укрепляться и развиваться. Немалый вклад в это развитие вносили этнография, предоставлявшая широкой публике доступ к описанию народных традиций, и сравнительное языкознание, открывавшее широкий простор для лингвистических спекуляций. Кроме того, в европейских обществах наблюдалась заметная тяга к эзотерике, находившая выражение в модах на спиритизм, теософию и антропософию, оккультизм, астрологию и алхимию, каббалу и псевдовосточную мудрость. Под влиянием всех этих обстоятельств в Европе складывалась та самая оккультура, которая и послужила плодородной почвой для прорастания современного язычества. Друидизм. Европейская кельтомания создала, среди прочего, символический образ, по сей день чрезвычайно популярный в массовой культуре и воплотившийся наяву в одном из направлений современного язычества — образ друида, величественного старца в белых одеждах, знатока древней магии и повелителя сил природы. В средневековых хрониках друидов обыкновенно описывали как колдунов-варваров, отправлявших человеческие жертвы. Но в эпоху Возрождения эти варвары стали переосмысляться как хранители исконной мудрости. Ведуны и даже герои кельтского, а если шире, то общеевропейского, языческого сопротивления. В стихах немецкого поэта Конрада Цельтиса, поклонника друидической добродетели, друиды представали теми самыми бородатыми и седовласыми мудрецами в белых одеждах, какими их сегодня изображает обычный кинематограф. Они служили тевтонским богам и оберегали вековой жизненный уклад. В дикие те времена жрецы попадались нечасто, а чужеземных богов вовсе не знали у нас. Лишь по священным лесам друиды тевтонскому богу в песнях, угодных ему, громкую пели хвалу. Знать никто не хотел и не знал италийских пенатов. Сами они несли в наше урочище дань. Наш же бог был один, прозвание давший народу, и по заветам отцов чтимый из рода и в род. Он не просил для себя от нас ни яиц и ни сыра, масла животного нам тот не навязывал бог. Кализули, забывающие о древних и святых нравах Германии. Перевод Шульца. Один бог, по всей видимости, герман, божество эпоним германцев. В Англии же друидов объявили жрецами патриархальной религии. В особенности преуспел в этом антиквар и археолог-любитель Уильям Стьюкли, первым описавший мегалиты Стоунхенджа и Эйвбери. Себя этот врач по образованию и член Королевского общества, а также член Лондонской масонской ложи и друг Исаака Ньютона, именовал архидруидом Хинданаксом и был, по утверждению Рональда Хаттона, крайне склонен к мистицизму. Самих друидов Стьюкли считал остатками восточной колонии финикийцев, якобы осевших на Британских островах в период между Всемирным потопом и сроком жизни Авраама. Возглавлял этих людей будто бы Геракл, а островное положение колонии позволило друидам сохранить в неприкосновенности истинную веру, что имелось еще до потопа. Эти идеи Стьюкли по поводу друидов и их свершений. Именно он выдвинул предположение, что Стоунхендж и другие древние монументы на островах возведены друидами, нашли отклик среди соотечественников. Некоторые из них настолько прониклись этими идеями, что тоже стали называть себя друидами и учреждать общество по изучению древней истории. Первым в 1772 году появилось друидическое общество на острове Англси. Чуть позже сложилось валлийское общество друидов Кардигана, желавших всего-навсего, как пишет Хаттон, вместе посещать литературные пикники. А в лондонской таверне был основан в 1781 году древний орден друидов во главе с архидруидом Генри Херлом, плотником по профессии. Впрочем, на собраниях ордена дискуссии о политике и вере запрещались. От участников общества лишь ожидалось, что они станут одеваться, как подобает друидам, следовать заповедям древних друидов и блюсти такие добродетели, как справедливость, благожелательность и дружелюбие. Поэтому многие современные язычники не считают это общество, собственно, языческим. Хотя религиоведы чаще всего ведут историю друидизма именно от него. Другие общества подобного рода тоже представляли собой скорее не квазирелигиозные организации, а этакие кружки по интересам, объединявшие любителей местной истории, разыгрывавших ее в повседневной жизни. По сути, предшественников нынешних реконструкторов. Религиозное же содержание в исторический друидизм внес валлийский поэт и антиквар-националист, урожденный Эдуард Уильямс, больше известный как Йола Морганук. Это имя, означающее «нет» из Моргануга, то есть из древнего края Гламорган в Уэльсе, было бардовским псевдонимом. По утверждению Йола, у валлийцев в старину имелись барды, жрецы и одновременно поэты, которые распространяли среди местного населения дохристианскую религию бардизма. Одним из таких жрецов-бардов был легендарный Талиесин, волшебник и пророк, знакомый средневековым хронистам и даже ставший героем валлийских народных сказаний и некоторых историй о короле Артуре. В этом качестве, кстати, Талиесин, как хранитель сакрального знания, нередко встречается в современном фэнтези. Для Йола Моргануга бардизм олицетворял национальную валлийскую древность и изначальную веру. Бардизм, или как он и обыкновенно именуют, друидизм, и сугубо монотеистическое и богословское учение, чистейший образец патриархальной религии, каковая была первейшей на свете. Он и не просто состоит в гармонии с сей религией, но и подтверждает, что по промыслу Божьему во все времена и во всех краях вера эта никогда не терялась. Цитируется по книге Хаттона «Кровь и Амела. История друидов Британии». В Гламоргане, где будто бы сохранились отдельные тексты старинной поэзии, неофитов после длительного обучения издавна посвящали в друиды, поэтому там и должен быть возрожден Гарсет — церемониальное собрание бардов. Мероприятие одновременно светское и религиозное. Как последний посвященный и последний бард, Йола и вправду возродил ритуал гарседов. А в 1792 году провел сразу три публичных церемонии в Лондоне и объявил их древними друидическими обрядами. Церемонии состоялись в середине лета, на осеннее равноденствие и в день зимнего солнцестояния. Каждый обряд проводился в круге камней. Жрец воздевал над головой рог Хирлас, символизировавший изобилие, вкладывал в ножны клинок, призывая к миру, и славил равенство людей, заповеданное первыми бардами. Совмещение этих обрядов с астрономическими датами в церемониях бардизма побуждает предполагать, что именно Йола Морганук является изобретателем так называемого «колеса года» или годичного цикла праздников, крайне популярного среди современных язычников. Йола утверждал, что древние барды проводили собрания гарседы по равноденствиям и солнцестояниям, а также могли встречаться на четверные дни, то есть 4 дня в году приблизительно между солнцестояниями и равноденствиями, для обсуждения каких-то насущных вопросов. Подробно современный языческий календарь мы рассмотрим в соответствующей главе. Пока же просто отметим, что это, безусловно, позднейший конструкт, которому едва ли можно отыскать соответствие в древних обрядовых летосчислениях. По учению Йола, друиды делили мироздание на три части. абрет, или мир людей, растений и животных. Гвинвит, или мир свободы, любви и совершенствования. И анун, мир духов. Такое трехчастное деление вообще характерно для мифологических систем и современных языческих воззрений. Вспомним, к примеру, скандинавские Асгард, Мидгард и Утгард. Упрощая области богов, людей и демонов. Или славянскую триаду правь, явь и навь. Пусть сконструированную, но уже вошедшую даже в нынешнюю отечественную культуру. Путь друида, пайола — это путь ненасилия, творчества, морального самосовершенствования и помощи ближним. Своих последователей Йола Морганук посвящал в бардов и аватов, вдохновенных, а сам оставался среди них единственным друидом. Со временем возрожденные им гарседы сделались как состязания поэтов органической частью фестивалей валийской поэзии и культуры, аистедводов, лишенных религиозного значения, а образ барда превратился в символ валийского культурного наследия. Однако нашлись и те, кому оказалась близка религиозная сторона бардизма. Так, валийский священник Эдвард Дэвис взял за основу сборники местной средневековой поэзии, составленные Йола Морганугом, и попытался по фрагментам этих стихотворений восстановить языческую религию друидов. По его мнению, друиды почитали под разными именами мужское божество — солнце, а также богиню-мать, воплощение всего живого и родящей земли. При этом он считал, что язычество не имело собственного основания и опиралось на великие исторические истины, изложенные в Священном Писании. В средневековых стихах встречались упоминания о потопе, а потому мужское божество друидов Дэвис отождествлял с библейским Ноем и давал ему общее имя Хугадерн, которое заимствовал из валийских триад Йола Морганука. Этот могучий герой якобы привел бритов на Британские острова, научил своих спутников пахать землю и сложил первые песни, чтобы крепить память и вести счет дням. В 20-м столетии британский мифолог Роберт Грейвс, один из основоположников современного языческого мифа о богине, тоже использовал в своих сочинениях фигуру Хугадерна, видя в нем локальный вариант рогатого бога, и с тех пор этот бог вошел в культ ряда новоязыческих общин. Богине-матери Дэвис дал кельтское имя Коридвен. В валийском предании о барде Талиесине так зовут злую ведьму, которая ополчилась на барда. У Дэвиса же Коридвен — настоящая богиня, олицетворение женственности, луны и земного шара, с которого сошли воды всемирного потопа. В 1850-х годах гарседы часто проводились в городке Пантипридде, чуть севернее Кардифа, все на той же территории графства Гламорган, поблизости от качающегося камня Маэн-Хвиф. В 1856 году последователь Йола Морган Мивер заявил с этого камня на очередном гарседе, что откровение, явленное богами древним друидом, старше еврейского, поэтому все население планеты должно учить валийский язык, чтобы лучше понимать собственную веру. Стараниями Мивера вокруг камня Маэн-Хвиф соорудили каменный круг, где славили солнце Хугадерна и богиню Келли, создательницу солнца, луны и звезд. Сам Мивер соотносил ее с индуистской Кали. В этом синкретическом по духу культе нетрудно разглядеть зачатки многих более поздних новоязыческих учений, связанных с поклонением природе. В Пантиприде же подвязался и величайший валиец всех времен. Все цитаты в этом отрывке из упомянутой книги Хаттона, который цитирует британскую прессу XIX века. Радикал и эксцентричный джентльмен Уильям Прайс, доктор медицины, бардист, любитель древностей и сын верховного божества. Среди горожан он прославился крайне экстравагантным поведением, в частности, ходил по городу в форме друида, которую сам же и придумал. Зеленые брюки, куртка с красными галунами, лисья шкура вместо шапки на голове. О сути его вероучения известно мало, хотя молился он публично, поклонялся солнцу и луне, и его считали природным шаманом, а обряды Прайса, верховного жреца друидических пророчеств, как он сам выражался, неизменно привлекали зевак. Вряд ли будет преувеличением сказать, что основной вклад Прайса в развитие друидизма заключается в том, что этот человек своим поведением на публике заставил говорить о друидах всю Великобританию. Возможно, эта слегка скандальная известность в какой-то мере способствовала тому, что самозванным друидам, конкретно древнему ордену друидов, в 1905 году разрешили провести свой обряд среди мегалитов Стоунхенджа. Правда, пресса высмеяла собравшихся. Мол, 200 мужчин зачем-то нарядились в ночные рубахи и щеголяли в накладных бородах. Зато другие друидические общества уделяли больше внимания содержательному наполнению, а не внешнему облику движения, и заодно выводили друидизм за пределы сугубо локального, сугубо валийского национального культа. В 1909 году был основан британский круг всеобщей связи. Это религиозное движение исследователи считают важнейшим связующим звеном между начальным друидизмом и язычеством 20-го столетия. Основатель круга Джордж Макгрегор Рейд хотел создать новую универсальную религию — синтез ислама, буддизма, индуизма и зороастризма, но довольно быстро стал рассуждать о необходимости изучать и беречь британские ценности и британское наследие. С 1913 года круг регулярно проводил обряд встречи летнего солнцестояния в Стоунхендже, который был объявлен храмом движения, а прежние заявления о всеобщей вере сменились призывами следовать друидизму, единому корню религиозной жизни, способу разглядеть бога природы через природу. Чтобы название движения лучше соответствовало новым религиозно-культурным целям, Рейд в середине 1910-х годов переименовал свою группу на кельтский гэльский манер. Она стала называться «Друидическое братство всеобщей связи», а к своему полному имени добавил кельтское «Макгрегор». По замечанию Рональда Хаттона, который ссылается на очевидцев событий, публичные обряды группы в Стоунхендже со стороны напоминали при этом англиканские литургии. Совершалось причастие хлебом и вином, пелись церковные гимны и так далее. Один из участников братства так сформулировал языческое кредо друидизма. «Язычник — тот, кто любит землю и природу, ценит красоту жизни, а значит, все, кто любит природу, в какой-то степени язычники. Друидизм призван пробуждать любовь к природе у всех вокруг». Братство старательно мифологизировало и удревляло собственную историю. Макгрегор Рейд утверждал, что истоки братства восходят к стародавнему гемскому обществу, членом которого якобы являлся знаменитый философ и тайный друид Фрэнсис Бэкон. А антиквар Уильям Стьюкли, тот самый, кто прославлял патриархальную религию друидов, был в числе председателей этого общества. К участникам друидического братства причислялись в прессе многие видные фигуры британской и мировой истории. Чарльз Диккенс, Уильям Моррис, Данте Россетти, герцог Кентский, отец королевы Виктории, а также Йола Морганук и Уильям Прайс. Друидизм, по словам Макгрегора Рейда, представлял собой осколок старейшей на свете религии и единственный способен обеспечить мир на Земле. Этот человек, самопровозглашенный архидруид, заслужил от прессы и от своих биографов множество противоречивых оценок. Его называли махинатором и шарлатаном, визионером и духовным гигантом, религиозным реформатором и безумным мечтателем. При всей неоднозначности фигуры Макгрегора Рейда не подлежит сомнению тот факт, что именно его группа, друидическое братство всеобщей связи, перебросила мост от местной культурной эксцентричности бардизма и друидизма валлийских энтузиастов к друидизму как одному из главных направлений современного язычества, в том числе в форме Викки. Конечно же, на друидическом братстве всеобщей связи кельтский друидизм отнюдь не закончился. Он продолжил развиваться в новых обличиях и на новой идеологической и научной основе, уже после Второй мировой войны. Поэтому применительно к послевоенному друидизму употребляется порой обозначение «неодруидизм», чтобы отделить его от друидизма романтического. Но кажется уместным прервать здесь краткую историю этого направления, ведь по горькой иронии судьбы друиды Макгрегора Рейда, как верно подметил Рональд Хаттон, пришли в Стоунхендж как раз тогда, когда археологи принялись изгонять оттуда исторических друидов. Археологические раскопки позволили установить, что все громкие заявления о друидах Железного века, якобы проводивших обряды на древних мегалитах, не более чем любительские фантазии, что возраст этих сооружений намного старше, и, следовательно, культ любительского друидизма, связанный с этими монументами, превратился по большому счету в фикцию. Деятельность друидического братства стала своего рода водоразделом между друидизмом, так сказать, классическим и новейшим, к истории которого мы обратимся в следующей главе. Теперь же перенесемся с берегов Северного моря на берега моря Балтийского, где складывалась собственная версия баснословного языческого прошлого и настоящего. Балтийское язычество. Народы и племена, обитавшие на южном и юго-восточном побережьях Балтийского моря, достаточно долго сопротивлялись христианизации. Раннесредневековые немецкие хроники пестрят сообщениями о битвах с язычниками, о насильственном крещении покоренных местных племен и разорении языческих храмов. Со временем на территории между нынешним Гамбургом и Нарвой христианство все-таки утвердилось. Однако даже после многих столетий торжества немецкой и латинской веры язычество не забылось. Точнее, не забылись или были придуманы представления о славном дохристианском прошлом, к которым в Балтии и обратились, едва выпал подходящий случай. О судьбах язычества в Польше речь пойдет в главе, посвященной славянскому родноверию, а в этом разделе будут рассмотрены национальные языческие движения, притязавшие на восстановление исторического и культурного наследия древних балтов и пруссов. Романтические поиски народных корней, которыми Европа изрядно увлеклась с конца XVIII столетия, захватили и прибалтийские территории. Так, польский историк-любитель Теодор Нарбут опубликовал многотомную историю Литвы, первый том которого рассказывал о местной мифологии. Составленный в духе романтической этнографии той эпохи, этот том содержал множество произвольных, фольклорных и мифологических реконструкций. А порой автор и вовсе не чурался откровенных выдумок, стараясь, как было тогда заведено, предъявить читателям стройную мифологическую систему, подобную греческой и римской, и доказать тем самым, что местная политическая вера ничуть не уступала в значимости античному наследию. Классический образец. На заре возникновения этнографии и фольклористики многие европейские исследователи, в современном понимании научности все они были любителями и дилетантами, а не специалистами, пытались выстраивать национальные мифологии своих и чужих народов по той схеме, которую раскрывало глубокое знакомство с мифологией античной, прославленной и фактически вознесенной на пьедестал в эпоху Возрождения, и, разумеется, с Библией. Тем же правилом руководствовались авторы исторических хроник и первые историки, старавшиеся вписать местные события в общемировую историческую канву. Поэтому многие хроники начинались с библейских родословных, и конкретный народ выдавался за потомков кого-либо из сыновей патриарха Ноя. Древнюю же духовность описывали по упомянутому античному шаблону. Приведем лишь один из множества возможных примеров. Поляк Ян Длугаш, 1415-1480, чье сочинение «Анналы» или «Хроники великих королей Польши» долго признавалось достоверным источником, лишь во второй половине XIX века его достоверность поставили под сомнение, составил длинный список имен славянских божеств, список Длугаша, и подыскал этим местным богам и богиням полные соответствия в греческом и римском пантеонах. В представлении самих ученых и читателей той эпохи такое сопоставление придавало местным божествам необходимый авторитет подлинного наследия. Склонность к любованию греческим баснословием не обошла и отечественных авторов, у которых на протяжении едва ли не всего XIX столетия восточнославянские и вообще славянские боги тоже выступали как подобие богов античности. Схожих взглядов на древнюю литовскую, балтийскую духовность придерживался и первый историк Литвы Симонас Даукантас, 1793-1864, чьи произведения широко распространялись в рукописях, а философ и поэт Видунас Вильгельм Сторост, 1868-1953, не переставал повторять в стихах, публичных выступлениях и статьях, что христианство чуждо Балтийскому берегу, что нужно вернуться к божественному огню, который чтили и которым клялись предки. Именно поэтому современные литовские язычники считают Видунаса основателем этнорелигиозного движения Рамува по названию прусского языческого святилища, ныне на территории Калининградской области, которое возникло в начале XX века и продолжает, пусть с перерывами, вызванными политическими обстоятельствами, действовать по сей день. Первожрецом и исповедником старой литовской веры официально стал в 1915 году князь Йонас Бержанскас Клаусутис, называвший себя потомком Гедиминовичей, правящей династии Великого княжества Литовского. Любопытно, что первоначальное религиозное содержание этого движения было скорее универсалистским, а не чисто балтийским. Во всяком случае, один из первых теоретиков движения — Домас Шедлаускас, 1878-1944, предлагал сочетать исконные балтийские верования, как он их сам понимал, и воображал с элементами индуизма и буддизма. Позднее от этих элементов стали избавляться. Сам Шедлаускас, кстати, построил недалеко от Вильнюса новую Рамуву — святилище, где проводились языческие обряды. В соседней Латвии поиски национальных корней и исконной национальной религиозности тоже начались приблизительно во второй половине XIX века. В 1858 году была опубликована статья философа Юриса Лунана 1832-1864 «Боги и духи, которых некогда почитали древние латыши». Автор называл два десятка богов, имена которых были преимущественно придуманы им самим. Поэт Аусеклис, Микелис Крокземис и его литературный кружок столь восторженно восприняли эту статью, что даже ввели в обиход в своем кругу вместо фразы «по воле Божьей» фразу «по воле Прамшана» по Лунану, якобы верховного бога древних латышей. Впрочем, эти игры интеллектуалов не затрагивали широкую публику. Все изменилось в 1925 году, когда увидела свет книга полковника и ревнителя старины Эрнеста Бранстенша «Возрождение латышской деевтурибы». С этой даты и принято отсчитывать историю латышского современного язычества. По признанию одного из ранних участников движения со стороны рождения деевтурибы, было едва заметным. Сошлись двое мужчин и решили организовать братство деевтуров. Но с каждым годом число диевтуров увеличивалось. В июле 1926 года Министерство внутренних дел Латвии зарегистрировало общину латышских диевтуров, а в следующем году объединение общин диевтуров получило регистрацию в качестве религиозной организации. Само слово «диевтуриба» было придумано Брастеншем. Его можно перевести как «верность диевсу», верховному богу, или почитание Диевса. В публичном пространстве Диевтуриба неизменно преподносилась как своя латышская религия. Между тем, в книге Брастенша древнее вероучение представало своего рода синтезом народных верований, сведения о которых извлекались из народных же песен дайн, или по ним реконструировались, и бытовавших среди образованных людей того времени представлений об арийской мифологии. Как писал диевтур Айварс Гоба, у латышей были самые тесные связи с предками наших арийских народов и с нашим арийским светом. Латыши последними отпали от своей религии и первыми к ней возвращаются. Эта арийская мифология выводилась из ведических текстов и теософских сочинений. Каждое исконное божество получало свою индуистскую пару. Дивс — Вишну, богиня судьбы Лайма — Лакшми, покровитель коней — Усиндж, боги-близнецы — Ашвины и так далее. Нужно отметить, что подобное увлечение арийской и вообще восточной духовностью было свойственно практически всем европейским националистам предвоенной поры. Обряды латышской веры следовало отправлять в храмах Диевса и в Ромовах, священных лесах и рощах. По словам самого Брастенша, Ромовы — место успокоения, леса с божественными местами, где погребали, успокаивали усопших. Это слово явно производное от того же названия древнепрусского святилища, что и литовское Ромова. О храмах Диевса сообщалось, что в старину это были тенистые места, обсаженные кленами и дубами. Только позднее там стали возводить здания. За отправлением обряда полагалось следить выбранным вицеем, буквально руководителем. Ни жрецов, ни священников в Диевтурибе не было. Постепенно влияние диевтуров в латвийском обществе становилось все заметнее. Ячейки организации появлялись в учебных заведениях, языческие по содержанию материалы довольно часто публиковались в прессе, но основатели и участники движения не переставали сетовать на косность населения, которое не торопилось освобождаться от духовного ига и обращаться в латышскую веру. Брастенш в конце 1930-х годов восклицал: «Мы боролись 10 лет, и чего достигли? Нас всего около 500. Я говорю, латыши негодные, нас всего 500, а где остальные?» В 1940 году, накануне присоединения Прибалтийских республик к СССР, он подвел итоги своей языческой деятельности. «Мы не жалуемся, такова уж человеческая природа. Если Диевтурибе не распространилась настолько широко, насколько мы того желали, в том нет нашей вины. Будем ждать других людей и другие обстоятельства». Эти слова оказались в известной мере пророческими. Запрещенная при советской власти Диевтурибе переместилась за океан, а в Латвии возродилась на рубеже 1990-х годов. В последней из балтийских стран, Эстонии, язычество заявило о себе в 1920-х годах, когда было создано антихристианское новоязыческое движение «Таарауск» — «Вера в Таару». Об этом божестве грома и молнии, как верховном боге жителей острова Сааримаа, упоминалось еще в хронике Генриха Ливонского, XIII век. Его нередко сравнивали с финским «Укка» и со скандинавским «Тором». У истоков движения стояли офицер-эстонец Густав Утусте и его жена, писательница Марта Лэб. Сторонники движения считали, что Таара — единый бог, который обнимает собой все мироздание и проявляется во множестве ипостасей. Славить Таару следовало в священных рощах — хийсах, а жрецы возрожденной религии звались хийсларами. Главная заповедь этой религии гласила: «Я верю в завтрашний день». Верю, что завтра будет лучше, чем сегодня, если у меня получится этому содействовать, и если Таара мне поможет. К 1940 году число приверженцев движения Тааруск достигало, как утверждается, нескольких тысяч человек, но Вторая мировая война подвела черту под развитием этой эстонской религии. Впоследствии ей на смену пришла другая новоязыческая вера, о которой мы поговорим в следующей главе. Все эти вероучения ставили себя выше христианства и отвергали христианство как позднюю импортированную религию, более того, как религию семитскую и рабскую, недостойную распространения в истинно арийских землях. Это, перефразируя Владимира Ленина, детская болезнь арийскости вообще свойственна большинству новоязыческих вероучений. Если одни со временем благополучно ее преодолевали, то другие так и застывали в своем развитии на этапе восхваления древнего арийского духа. Ничуть не удивительно в исторической ретроспективе, что в наиболее явном виде культ всего арийского получил признание в предвоенной Германии. Фелькиш и тевтонский дух. Во второй половине XIX столетия в Германии и Австрии началось почти повальное, обусловленное в том числе разочарованием в традиционной религии, увлечение оккультизмом и теософией, спиритизмом, гипнотизмом и прочими эзотерическими и мистическими направлениями. По замечанию историка Николаса Гудрик-Кларка, за системами астрологии, френологии и хиромантии, за доктринами теософии и квазинаучными концепциями животного магнетизма и гипнотизма, за архаическими текстами розенкрейцеров, каббалистов и алхимиков, стояло отчетливое желание примирить результаты современных естественных наук с религиозным взглядом на мир. Это желание усугублялось к тому же романтической ностальгией по славному прошлому и тевтонской древности, в которой видели образец для подражания и пример подлинной, а не наносной религиозности. Из сочетания обоих устремлений среди немцев и австрийцев и родилось этнорелигиозное социальное движение, которое принято обозначать как «фелькиш», в переводе с немецкого «народный». Из самого названия этого движения следует, что его идеология опиралась на понятие «народ». Под народом, точнее, германским народом, подразумевалась этническая общность Центральной и Северной Европы, превосходящая своих соседей в различных добродетелях и в близости к природе. Доказывалось, что этому народу нисколько не нужна инородная христианская религия, что он должен жить по заповедям изначальной германской веры. В 1912 году начало свою деятельность общество германо-немецкой религии, куда входили, среди прочих, художник Людвиг Фаренкрок и публицист Вильгельм Шванер. В следующем году это общество после объединения с Союзом Вотан переименовали в «Сообщество германской веры». В немецкой книге 1921 Фаренкрока утверждалось, что высочайший и благороднейший Бог — тот, который открывается в бытии истинного немца, а потому наше знание о богах является источником нашей веры, высокое предназначение тевтонов. К 1920 годам у сообщества имелись отделения во многих городах Германии. Конкуренцию сообществу некоторое время составлял основанный в 1911 году немецкий орден, учрежденный Отто Реттером, который в своих сочинениях проповедовал завет Зигфрида. «Наша религия — религия воинов света, славных подвигами». В 1913 году появилось вольно-религиозное общество верующих по-немецки, призывавшее к утверждению в Германии истинной веры. В 1920-х возник союз Нордунген, выступавший за чистоту германской расы, а затем и общество нордической веры, исходившее из тех же установок. В 1932 году было объявлено о создании нордического религиозного рабочего общества, которое ставило целью объединить все малые и крупные союзы и ячейки движения «фелькиш». Объединиться и сплотиться звало единомышленников и движение немецкой веры. Сам он заявлял, что слово «дойч» в названии движения нужно переводить на другие языки как «германское», потому что так передается стремление свести вместе все индогерманские нации. Индолога Вильгельма Хауэра. Хауэр зачислял в ряды своего движения всех, кто публично отказывался от традиционной религиозности. Вот почему у него выходило, что численность движения составляет около 200 тысяч человек. Он сформулировал 10 заповедей германской религии, среди которых были призывы «почитай своих предков и потомков» и «почитай великих людей своего народа». Впрочем, для понимания сути германской религии лучше подходит опубликованный в 1934 году 25 тезисов тевтонической веры философа и религиоведа Эрнста Бергмана. Бергман превозносил нордического светозарного героя, воплощение героического начала мужественности и священный и мягкий образ Всеблагой Матери, который обязательно должен присутствовать в тевтонической церкви, если только эта церковь желает стать церковью народа. В отличие от многих других культов, движение немецкой веры не строило храмов, Все обряды и встречи проходили либо на открытом воздухе, либо в частных домах. Хауэр открыто сотрудничал с нацистами, а в годы Второй мировой войны трудился в немецком министерстве пропаганды. Пожалуй, самые известные группы среди многочисленных немецких и австрийских фелькиш-сообществ — это эзотерические ордена, учрежденные австрийским оккультистом Гвидо фон Листом 1848-1919 и его соратниками. Эти ордена нередко объединяют под зонтичным термином «ариософия». Подобно многим другим теоретикам движения фелькиш, Гвидо фон Лист отрицал семитское христианство и призывал к возвращению древней арио-германской религии. Эта религия представлялась ему почитанием бога солнца в обилии ипостасей, в которых он видел символические воплощения легендарных правителей древней Германии, арманов, царей-жрецов, наследников солнечного правителя. От арманов доктрина фон Листа и получила название арманизм, причем доктрина делилась на две части — эзотерическую, собственно, арманизм, с тайными мистериями для посвященных, и экзотерическую, ватанизм, предназначенную для всех остальных. Вообще в истории арио-германского человечества, как считал фон Лист, имеется особая категория людей — общество арманов. В древности они подвязались учителями, жрецами и судьями, направляя остальных к великой цели единения с мирозданием. Но из-за преследований христианских миссионеров многие из них бежали на север, в Скандинавию, где поэтому и сохранилась скальдическая мудрость. Те же, кто остался в самой Германии, вынуждены были скрываться, но из века в век передавали арманическое знание. Более того, в VIII веке они поделились этими знаниями с евреями Кёльна, благодаря чему и появилась Каббала. По утверждению фон Листа, исконные мифы и обычаи сохранились до наших дней под завесой христианства, и требуется только их обнажить, чтобы вернуть подлинную германскую веру. В этом должно помочь умение толковать руны, в которых зашифровано древнее сокровенное знание. В 1914 году он опубликовал книгу «Протоязык арио-германцев», где излагал способ мистически-оккультного истолкования рунического алфавита. Согласно учению арманизма, форме ватанизма для непосвященных, человек един с Богом и с природой, но сам того не осознает, так что человеческому «я» суждено пройти через последовательность перерождений, чтобы обрести это единство. Тогда, несчетные поколения спустя, все люди сделаются эйнхериями, отважными воинами Ватана Одина, и будет обретено состояние блаженной свободы, равенства и братства. В 1908 году восторженные и состоятельные, последнее немаловажно, последователи австрийского оккультиста учредили общество Гвидо фон Листа для поддержки его исследований. Среди членов этого общества было немало немецких политиков и промышленников. Сам Лист выделил в новой организации особую группу — Высший орден арманов, который представлял собой фактически нечто вроде масонской ложи для посвященных. С этими посвященными он совершил несколько паломничеств по святым местам Земли, подвластной богине Астара, где еще жив дух Хари Вотана. Предполагалось, что члены Высшего ордена со временем помогут создать новую духовную Германию. К числу избранных потенциальных строителей новой Германии принадлежал и ученик фон Листа Йорг Ланц Либенфельс. Автор, кстати сказать, слова «ариософия», которое буквально переводится как «арийская мудрость». Еще в начале 1900-х годов он выдвинул теорию о происхождении ариев от звездных божеств, теозоев, которые размножались электричеством. Все же прочие народы Земли объявлялись плодами скрещивания арийского племени с обезьяно-человеками, антропозоями. Будучи потомками богов, арии обладали паранормальными способностями, однако смешение с дикими привело к тому, что эти способности изрядно ослабли. Исправить положение поможет массовая кастрация обезьяноподобных, которая со временем вернет арийской расе былую чистоту породы. В те же годы Ланц Либенфельс учредил орден новых тамплиеров, призванные распространять учения теозоологии или арийского христианства. Чуть позже были приобретены развалины замка Верфенштайн на Дунае, в окрестностях города Линца. Там должна была появиться твердыня нового ордена. Это событие позволило Ланцу Либенфельсу объявить себя потомком древнего рыцарского рода, и с тех пор он неизменно добавлял к своей фамилии аристократическое обозначение «фон». В этом они были схожи с Листом, который тоже принадлежал по происхождению к мещанам. Но позднее якобы отыскал среди своих предков рыцарей и стал именоваться фон Листом. Новые тамплиеры, первыми в довоенной Германии, стали использовать свастику в качестве арийского символа. Обычно ее изображали красным цветом, развернутой вправо, и в окружении четырех бурбонских лилий на золотисто-оранжевом поле. Золотистое поле символизировало вечность, лилии — расовую чистоту, а сама свастика — пришествие арийских героев. В 1915 году случилась своего рода терминологическая революция. Ланс Либенфельс ввел в употребление термин «ариософия». Под теозоологией стали понимать историю происхождения и вырождения ариев. А в целом этнорелигиозное движение за чистоту крови получило немногим позднее обозначение ариохристианства. Оставаясь главой своего ордена, Ланс Либенфельс вступил в высший орден арманов фон Листа, а фон Лист ответил ему взаимностью. Вместе с двумя этими орденами немецкую оккультуру того периода, все больше тяготевшую, по выражению Николаса Гудрик-Кларка, к предельно националистическому крайнему правому мистицизму, активно развивали Рейхслига Молота и Тевтонский орден убежденного антисемита Теодора Фритча, а также отколовшийся от Тевтонского германский воинский орден Святого Грааля. К последнему примкнул и быстро выдвинулся в вожаки богатый масон, поклонник учений фон Листа и фон Ланца Либенфельса по имени Рудольф Глауэр. В 1918 году Глауэр, мастер баварской ложи Ордена Святого Грааля, сумел договориться с орденской группой изучения германского наследия, которая носила название «Общество Тули» в честь мифической северной земли античных географов. Он переименовал всю ложу в «Общество Тули», а сам стал зваться Рудольфом фон Зеббеттендорфом по фамилии приемного отца. Эмблемой общества выбрали кинжал и свастику в обрамлении дубовых листьев. Общество, среди членов которого было немало будущих нацистских вождей и чиновников, например, Рудольф Гесс и, возможно, Альфред Розенберг, занималось поисками места рождения арийской расы, каковым признавалась легендарная Северная Гиперборея, описанная некоторыми античными авторами. Кроме того, общество интересовалось всевозможными оккультными практиками и паранормальными явлениями. По большому счету, все произведения современной массовой культуры, в которых нацисты ищут древние и могущественные сокровища, вспомним хотя бы голливудские фильмы об Индиане Джонсе, так или иначе опираются на слухи и легенды, окружавшие деятельность общества Тули. Среди последователей фон Листа и сторонников общества Тули был и Рудольф Горслебен, который в 1925 году основал собственную мистическую группу «Идическое общество». Религиозным идеалом был объявлен арманизм, а общая цель ясно излагалась в описании ежемесячного журнала «Арийская свобода», который издавался обществом. «Арийское познание божественности и мироздания», духовное очищение, интеллектуальное и физическое развитие через обретение нужного знания и мудрости, труд и становление, размышления и обсуждения, созерцание и творение, помощь и исцеление ради торжества жизни. Арманические руны. В 1930 году Рудольф Горслебен опубликовал работу «Высший обряд человечества», посвященную изучению рун. Эта книга по сей день признается классикой арманического руноведения. Автор, обращаясь к младшей Эдди и к Библии, сумел, как он сам утверждал, отыскать изначальное начертание, произношение и тайное значение рун. Вообще, если присмотреться к тем рунам, которые Гвидо фон Лист и его последователи объявили священными и исконно арийскими, то не составит труда убедиться, что по начертанию они очень близки скандинавскому младшему футорку, позднему руническому алфавиту из 16 символов. Арманисты лишь добавили к этому алфавиту две новые руны, причем последние обликом схожи с историческим знаком Вольфсангеля, позднее вошедшим в число символов нацизма и идеологии ненависти. По преданию, арманические руны явились мысленному взору фон Листа в 1902 году, когда австрийский оккультист временно ослеп. Эти руны приобрели в довоенной Германии и Австрии широчайшую популярность. Именно из корпуса фон Листа была заимствована в качестве символа СС двойная руна Сол или Зиг. После Второй мировой войны немецкий оккультист Карл Шпицбергер реформировал руническую систему фон Листа Горслебена, придав ей панцифическое содержание. В остальном же арманические руны сохраняют популярность и даже считаются сегодня, особенно в новоязыческих и эзотерических кругах, более подлинными, нежели скандинавские старшие и младшие футорки. Как очевидно из этого краткого обзора, в движении фелькиш, чрезвычайно разнообразным по своим проявлениям и все же направленным к единой цели, которая сводилась, в общем-то, к формулировке «Германия превыше всего», преобладали националистические и российские мотивы. Идеализированная древняя Германия провозглашалась колыбелью и оплотом человечества, средоточием истинных знаний и светочем сокровенной мудрости. Арийская вера, изначальная германская религия, служила прославлению героической этики и превознесению арио-германской расы. Эти учения довольно широко распространялись по межвоенной Европе и даже достигали отдаленных уголков планеты, примером чему является первая англиканская церковь Одина в Австралии. Ранний одинизм. Культ Одина Воттена, как главного индогерманского бога, считается олицетворением тех умонастроений, а также религиозных и квазирелигиозных воззрений, которые были характерны для белой расы между Первой и Второй мировыми войнами. В 1936 году Карл Густав Юнг откликнулся на одержимость Воттеном в современном мире статьей, в которой называл божество воплощением современного тевтонского гнева. Почитание Одина приравнивалось к отказу от чужеземного иудейского христианства и служило признаком подлинной религиозности. Во всяком случае, так думал Александр Миллс, австралийский адвокат, поборник британской расы, этакий аналог арио-германской расы в Ариософии, и убежденный антисемит. В 1930 году он побывал в Европе, встречался с Гитлером и со своими единомышленниками из числа ариософов, а по возвращении в Австралию в 1934 году основал одинистское общество Мельбурна и англиканскую церковь Одина. «Северные боги», — разъяснял Миллс, — «суть — символы божественных идей, а Один среди них символизирует все отца. Этому прозванию Одина, одному из многих его имен в Эдах, в раннем одинизме явно придавался метафизический смысл». Только одинистам, по мнению Миллса, суждено сохранить нашу расу и однажды воскресить нацию. В книге «Религия одинизма» 1939 говорилось в частности: «Я белый, я германец, я британец, я чту Бога, от которого веду свой род, с ним иду в вечность. Хвала тебе, Вуотан». В мае 1942 года Миллса арестовали за сочувствие нацизму и отправили в лагерь для интернированных, но вскоре освободили, и он продолжил свою проповедь одинизма. Конечно, крах Третьего Рейха не мог не ослабить влияние и притягательности этой религии, которую многие современники Миллса считали теперь нацистской. Но все же у англиканской церкви Одина, сам Миллс признавался, что создал эту церковь, чтобы соблюдать заповеди фашизма, не опасаясь преследований, сохранялось какое-то количество прихожан. После смерти Миллса в 1964 году они подали запрос генеральному прокурору Австралии о защите прав одинистов, и им подтвердили, что они могут и впредь свободно отправлять культ и распространять свои убеждения. Современные одинисты считают Миллса своим духовным отцом, и к его учению обращались в 1960-х и 1970-х годах наиболее радикальные западноевропейские язычники. В самой Австралии в 1980 году появилась церковь Одина, община только для белых, причем без иудейской крови. Впрочем, сегодняшний одинизм, как будет показано в одной из следующих глав, все-таки куда менее радикален, чем одинизм ранний, привлекавший немало европейцев арийской расы. Язычество в германском нацизме. В религиозной и политической публицистике порой встречаются утверждения, будто современное язычество неразрывно связано с нацистской идеологией. Мол, новые язычники тоже отстаивают расовую чистоту, выказывают явный антисемитизм и отвергают христианство. Во всяком случае, иудейские элементы христианского вероучения. Эти утверждения, мягко говоря, несправедливы и применимы разве что к праворадикальным и экстремистским группам, не столько религиозным, сколько политическим по своей направленности. Кроме того, путаница, как представляется, во многом объясняется и тем, что в публицистических материалах современное язычество нередко понимается очень широко и отождествляется с оккультизмом, а оккультные корни нацизма давно уже вошли в число стереотипов массовой культуры. По тем примерам, которые приводились ранее, нетрудно заметить, что в Арии Софии и раннем одинизме, а уж тем более в романическом руноведении, преобладала именно оккультная, а не религиозная составляющая, стремление обрести тайное знание и применить его к собственной выгоде. Язычество же, как и всякая другая религия, есть мировоззрение, система ценностей, а не совокупность знаний, приемов и технологий. Поэтому отождествлять язычество с оккультизмом не следует. Словом, нацизм и язычество — социальные явления разного порядка, и исторические параллели с нацизмом для современного язычества неуместны. Если же вернуться к истории европейской культуры довоенного периода, то мы увидим, что нацисты, придя к власти, начали преследовать тех, кто еще недавно ратовал за германскую веру и арийскую мудрость. По разным оценкам, нацистский режим за годы своего существования истребил в Германии и Австрии до 200 тысяч масонов и прочих эзотериков, которых обвиняли в содействии еврейскому заговору. В 1935 году был принят антимасонский закон, по которому оказались под запретом почти все этнорелигиозные группы и ордена движения Фелькиш. В частности, арманисты фон Листа, новые тамплиеры Ланца Либенфельса, германский орден друидов. Правда, в том же 1935 году по личному указанию рейхсфюрера Генриха Гиммлера была создана организация «Аненербе» — «Наследие предков», полное название которой было таково — «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». В основу деятельности этой организации легла вульгарная историко-культурная гипотеза этнолога Германа Вирта о нордической духовной расе, самой зари человечества, противостоящей южным дикарям или антилюдям. В гипотезе Вирта Гиммлер усмотрел повод наконец-то реализовать свою давнюю мечту о нордической академии и предложил этнологу возглавить Институт доисторических исследований. Официально Вирту и его сотрудникам предстояло, во-первых, искать наследие предков современных немцев сугубо научными методами и, во-вторых, извещать о находках немецкий народ. Но на практике, по замечанию историка Хелен Прингл, все свелось к искажению истины и подбору фактов в подтверждении расовой теории Гитлера. Для этой цели сотрудники института вели археологические раскопки, изучали мифологию и фольклор, толковали руны, штудировали античные тексты и в значительной степени воспроизводили идеи движения Фелькиш. Можно сказать, что вплоть до падения Третьего Рейха институт, будучи по большому счету личной игрушкой Гиммлера, продолжал разрабатывать и развивать довоенную оккультуру, в известной мере новоязыческую. Среди сотрудников Аненербе выделялся офицер СС по имени Карл Мария Виллигут, австрийский оккультист, один из ближайших порученцев Гиммлера и его духовный наставник. Он называл себя потомком древних германских королей, увлекался ариасовскими идеями фон Листа, принимал непосредственное участие в придумывании символики и ритуалов СС, а еще составил собственный рунический алфавит вместо неправильного арманического и собственную реконструкцию истории, мифологии и религии древних германцев. Для этой религии он предложил особое название — «Вера Ирмина» или «Вера Великого». По Виллигуту история германцев начиналась за 200 тысяч лет до нашей эры, когда на небе светили три солнца, а землю населяли великаны, карлики и другие мифические существа. После того, как люди покорили своих сверхъестественных соперников, приблизительно за 12 тысяч лет до нашей эры, им было откровение эрминистской веры в Бога Креста, которая с тех пор и стала религией германцев. Лишь позднее приверженцы Вотана обманом сумели сделать главным своего бога, а около 1200 года до нашей эры разрушили основное святилище эрминистов. Именно эрминисты составили в незапамятные времена исконную Библию, которую впоследствии похитили и извратили семиты. Еще в 1920-х годах Виллигут сочинил 38 духовных стихов из священного текста «Речения Хальгариты», якобы запомненного им в детстве. Член эдического общества Вернер фон Бюлов перевел и откомментировал эти стихи. Под номером 27 значилось благословение Солнцу, будто бы произнесенное жрецами 20 тысяч лет назад. В комментарии фон Бюлова говорилось: «Сантур — сгоревшее солнце, еще видимое на небосводе во времена Гомера, источник могущества гипербореев». А сама фраза получала развернутый перевод. По преданиям, два солнца, сменяющих друг друга, Ур и Солнце, подобны были перевернутым песочным часам, и победа доставалась одному. Значение божественной вести, бродячая звезда из круга пламени, явилась земле в языке огня, открылась райскому племени. Чтящие Бога вожди ведут к свершениям, блюдя всеобщий путь, что открывается и прячется. В воображении людском полюс смещается от Ура к Солнцу в жертвоприношении угасания, и в святом огне Сантур двойственно искрит, но правит победоносный к блаженству. Несмотря на всю экзотичность терминизма, вероучение Виллигута сохранило популярность до наших дней. Вторая мировая война и крах нацистской Германии стали тем водоразделом, который словно рассек новое европейское язычество на две части. Прежде всего, это верно, разумеется, для таких направлений, как германское и вообще северное язычество. Однако пострадали и другие языческие направления национального и националистического толка. Фактически новое язычество пришлось создавать заново, отказываясь от многих привычных положений, которые вдруг стали неудобными с точки зрения общественной морали. По сути, новое язычество нуждалось в перезагрузке, и таковая действительно состоялась.